Глава 19. Генерал вышел из кареты первым. Протянул мне руку, чтобы помочь спуститься по ступенькам. Я с наслаждением вдохнула свежий воздух и сделала несколько шагов, разминая затекшие мышцы. А затем увидела его. Дом. Тот самый, в котором обитало привидение дочери прежнего жильца. Что ж ей так не повезло-то из окна выпасть, что даже повышенная демонская регенерация не помогла? Очень неудачно получилось. Может, поэтому и задержалась среди живых, потому что обижена за свою такую нелепую смерть. А может, ее столкнули? Так, стоп. Кажется, я в свое время слишком много детективов прочитала. Вот и строю теперь теории. Мисс Марпл из себя возомнила. В любом случае, лицом к лицу с призраком мне встречаться совершенно не хотелось. Дом, кстати говоря, оказался вовсе не таким мрачным, как я успела себе навоображать. Да, в чем-то он совпадал с моими представлениями. Этот высокий каменный особняк с массивными колоннами и вытянутыми арочными окнами, похожими на бойницы. Но его окружал сад, полный самых разнообразных и, естественно, незнакомых мне, деревьев, цветов и кустарников, что несколько сглаживало впечатление от самого дома. «А где пруд?» — осведомилась я у Девардиса. «С другой стороны», — ответил он. «Хочешь посмотреть? Или боишься?» — добавил, прищурив глаза. «Нет уж, лучше не сейчас», — отказалась я. «Послушай, а почему изгонять призрака отправили именно тебя? Ты ведь военный, а не...» Я хотела сказать «экзорцист», но не знала, есть ли в Империи демонов такое понятие, поэтому промолчала. Но Кейран меня понял и так. «Это мой личный дар, Амайя», — отозвался он. «Так же, как прорицание у твоей матери. Она может заглянуть в чужое будущее, а я сражаться с призраками и отправлять их за грань, туда, где им самое место». «О, вот как!» — воскликнула я. «Наверное, они должны тебя бояться. Интересно, а у меня вообще есть свой личный дар?» «Возможно, как у полукровки, он у тебя раскроется позже», — Девардис пожал плечами. «Но нам бы следовало вернуться к нашим занятиям. Магическая практика тебе не помешает». «Согласна», — улыбнулась я. Демон-кучер, который управлял запряженными в карету жуткими конями, подхватил нашу с генералом поклажу и легко понес ее к дому. Мы последовали за ним. Входная дверь была открыта, и на пороге нас уже встречала чопорная пожилая особа, представившаяся здешней экономкой. «Ваша спальня уже готова», — произнесла она, поклонившись. «И только тут до меня дошло, что нам с Кейраном придется делить одну комнату. Тут не замок, никто не станет селить нас в отдельных покоях, если мы супруги. Прошу вас, проходите». Внутри особняк выглядел строго и сдержанно, больше напоминая гостиницу, чем обжитой дом. Ничего лишнего, даже декоративных предметов почти не было. Цвета, любимые демонами, красный, черный, темно-фиолетовый. Спальня, в которую нас проводила немногословная экономка, оказалась на втором этаже. При одном взгляде на широкую кровать под балдахином я почувствовала смятение. Как бы сильно меня ни влекло к генералу, сомнения в душе все равно оставались, тревожа и подтачивая мое намерение идти до конца. Ведь он все еще не знал обо мне всей правды. А если узнает и отвернется, если не пожелает быть с пришелицей из другого мира, как мне тогда быть? Проводить обратный ритуал и возвращаться в свой мир, только уже не в привычную жизнь, а тоже в неизвестность.